Глава 16. Ясная. «Разбудила?» — спрашиваю, подходя ближе. Пристально рассматриваю Громова. Большая часть его туловища закрыта одеялом. Руки лежат поверх. В одну воткнут катетер с капельницей, через которую лекарство медленно проникает в его вены. На нем нет футболки. Левое плечо перетянуто бинтами. И я сглатываю тугой ком в горле. Надо было захватить одну из футболок Савы. Почему не додумалась? Глаза больные, усталые. Бровь опять разбита. Ресницы кое-где слиплись, губы потрескались. Под щекой красуется еще одна ссадина. Красавчик, что еще сказать? Аж сердце сжимается. Никогда не думала, что могу быть такой сердобольной. Жалость к парню хлещет через край. Мне хочется дотронуться до его щеки, совсем как в машине. Погладить затылок. Подарить хоть какую-то ласку. Он же тут совсем один. Я не спал, дремал. Здесь от скуки свихнуться можно. Чуть осипшим голосом выдает Матвей. И сдохнуть. Ничего делать не дают. А ты хотел бы опять на байк запрыгнуть и сделать сальто? Одного тебе мало было? Зато ты здесь. Игра стоила свеч. Не находишь? Он нагло подмигивает. Цокаю языком и подхожу еще ближе. Возле окна стоит стул, и я, взяв его за спинку, двигаю к кровати. Хотела оставить продукты и уйти, но сейчас понимаю, что не могу бросить Громова. Ему одиноко. У меня нет особо дел. Есть время поболтать. Мог просто позвать меня куда-нибудь. Говорю я, не подумав. И ты бы пошла, даже не попытавшись отгрызть мне руку, если бы я попробовал взять тебя за руку. Теперь ты этого не узнаешь. Пожимаю плечами и смотрю на парня. «Жаль. Может, сделаешь скидку на травмы и дашь мне шанс?» «Не, ты теперь дефектный. На мне все заживает, как на коте. Только помни, что у тебя, в отличие от помойных котов, не 9 жизней». «Эй, фильтруй базар, коротышка!» Наигранно возмущается Матвей. «Я лишь констатирую сухие факты. Лучше бы ты продемонстрировала мне кое-какие мокрые». «Боже, Громов!» — качаю головой, прикусив губу. «Может, ты вернешь свою вчерашнюю версию, когда, не затыкаясь, снес романтический бред?» «Я что-то говорил тебе?» — он морщит лоб. «Ни черта не помню». «Очень удобно». Хмыкаю я и, закинув ногу на ногу, устраиваюсь поудобнее на стуле. Матвей улыбается. В его усталых глазах загорается веселый нахальный блеск. И я, подхватив его волну, тоже не могу сдержать улыбки. Так и пялимся друг на друга. Вдруг в палате становится светлее, словно кто-то включил дополнительный источник света и направил его на нас. Громов медленно моргает. Я, воспользовавшись моментом, разрываю затянувшийся зрительный контакт. Повернувшись к окну, обнаруживаю, что из-за хмурых серых облаков вышло солнце. Его не было уже несколько дней, постоянно шли дожди. А теперь вот торчит край голубого чистого неба. И лучи длинными полосами прорываются вниз к земле. «Солнце», — констатирую очевидное, голос почему-то звучит приглушенно. «Красиво». «Да, очень», — долетает до меня тихо. И волоски на руках стоят дыбом, словно Громов не о погоде говорит, а обо мне. Но это полная чушь. Обхватив себя за плечи, растираю руки, прогоняя навязчивое ощущение покалывания. «Хочешь есть? Я кое-что принесла». «Если только пить. Тошнит периодически». «Конечно». Скачив на ноги, бросаюсь к пакетам. Достаю оттуда бутылку воды без газа и маленький пакет яблочного сока с прозрачной трубочкой сбоку. Оборачиваюсь и показываю парню на выбор. Он ведет подбородком в сторону воды. «Отлично. Бросаю сок обратно». Матвей пытается сесть повыше и морщится, хватаясь за плечо. Подлетаю ближе и поправляю ему подушку. Смотрит на меня снизу вверх, быстро проводит языком по нижней губе и кивает, благодарит. Я залипаю на его разбитых и сухих губах, которые сейчас выглядят припухшими и неестественно малиновыми. Поддавшись порыву, мимолетно касаюсь своими губами горячего лба парня. Так и знала, у него жар. Пытаюсь отстраниться. Громов опускает здоровую руку мне на талию и силой давит, привлекая к себе. Покачнувшись, опираюсь на ладони около его головы, стараясь не задеть травмированное плечо. «Что ты делаешь?» — шепчу потрясённо. «Между нашими лицами не больше 10 сантиметров». «Поцелуй меня ещё», — просит он, поглаживая мою спину. «В губы». «Ни за что. У тебя жар. Я просто проверила твою температуру. Пытаюсь я найти оправдание своему порыву. Выходит, не очень уверена». «Так я из-за этого и горю. Хочу тебя, Лера. Пипец, как хочу». Широко распахиваю глаза, теряясь с ответом. Мои губы шевелятся, но изо рта не влетает ни слова, потому что ни одной связной мысли нет. Громов, воспользовавшись моим замешательством, тянется ко мне ближе, сокращая и так мизерное расстояние между нашими лицами. И я боюсь думать о том, что случилось бы в следующий момент, если бы дверь палаты с грохотом не открылась, а на пороге не появился взъерошенный Клим. «А вот и я, принцесса! Ауч, я помешал?» Он удивлённо округляет глаза, застыв в проходе. В руках у мажора увесистый рюкзак. Он переводит весёлый взгляд с Матвея на меня и широко и как-то слишком понимающе улыбается. «Пусти!» — стряхиваю с себя руку Громова. Слезаю с кровати. Я, оказывается, успела упереться в неё коленками. Хороша, ясная. Почти забралась на парня верхом. Боже мой. «Мне пора», — говорю спешно. Оглядываю палату в поисках своей сумки и вспоминаю, что не отдала Громову его телефон, которому купила дополнительную зарядку. «Клим, выйди», — сухо говорит другу Матвей. Я чувствую его внимательный прожигающий взгляд между своих лопаток. «Окей». Оборачиваюсь, только когда мы опять остаёмся в палате одни. «Лера», — зовёт Громов. Мягко тянет моё имя. У меня мурашки по коже. Но мимолётное помешательство прошло. Момент упущен. И я очень надеюсь, мы не будем к нему в дальнейшем возвращаться. Вероятно, мы с Матвеем могли бы стать друзьями. Это лучше, чем поддаваться физиологической тяге и всплеску гормонов. Подхожу к постели Громова, как ни в чём не бывало, и протягиваю ему телефон с зарядным устройством. Я вбила туда свой номер. Только давай без дикпиков, иначе моя психика это не переживёт. Твоя психика переживает расчленёнки нон-стоп. От одного совершенного члена ничего не будет, — говорит Матвей, улыбаясь. Он пытается поймать меня за руку, но я дёргиваю пальцы, как только они соприкасаются с его. Подозрительно прищуриваюсь. Ты рылся в моём ноуте? Тогда, когда остался у меня в комнате. Иначе откуда он может знать о моём пристрастии к криминалистике? Я сказал, что мой член — само совершенство, а ты даже не обратила на это внимания. Громов обиженно выпячивает губу. Так, всё. Поднимаю руки и брезгливо морщусь. Я пошла и... Нужно дать какие-то комментарии к ситуации, которая возникла перед появлением Клима. Но я не могу найти подходящих слов. Съезжаю. Лучше сбежать. И? Спрашивает Громов, смотря выжидающе. И ничего. До встречи. Поправляйся. Стой. Он всё-таки ловит меня за руку и слегка сжимает. «Ты ещё придёшь?» «Не знаю», — отвечаю честно. «Не думаю, что это хорошая идея, Матвей. Я хочу, чтобы ты снова пришла. Пожалуйста». Вырываю руку из захвата и прижимаю к груди. Отведя взгляд в сторону, рассеянно киваю. «Не буду ничего обещать». У входа в палату встречаю скучающе подпирающего плечом стену Клима. Он что-то хочет мне сказать, но я и так слишком задержалась в больнице. Поэтому молча проскальзываю мимо мажора и иду к лифтам. На телефон падает новое сообщение, а следом ещё одно и ещё одно. Громов. «Уже скучаю, коротышка. Пришлёшь мне фото в белье?» И прилагает своё фото. Пока оно грузится, я готовлюсь к самому худшему. Но члена там нет, а есть жалобная физиономия Матвея. На фото он вытянул губы, как для поцелуя, и свёл брови домиком. И мне, несмотря на весь абсурд ситуации, не хочется его за это придушить. Улыбаюсь. Подавшись порыву, останавливаюсь рядом со стендом о вреде курения и делаю селфи. Нажимаю «Отправить», пока не передумала, и улыбаюсь, как дурочка. Ровно до того момента, пока навстречу мне из лифта не выходит длинноногая, похожая на куклу Барби-девица в сопровождении незнакомой женщины. Они оглядываются по сторонам, а потом, цокая каблуками, направляются в палату Громову. Смотрю им вслед и узнаю эту блондинку, въехавшую в мою машину пару недель назад. И меня начинает подташнивать.